Герцог де Ришло действует. 7:20. Рекс снова связался по телефону с герцогом и рассказал ему, как ловко Таниф обвела его вокруг пальца и в каком он оказался дурацком положении. Один посреди Севернейк Форест. 7:22. Внимательно выслушав Рекса, де Ришло приказал ему возвращаться в Хангерфорд любыми путями и там в гостинице «Медведь» ждать дальнейших указаний. 7:25. Таниф выехала из Северной Кфорест и вернулась на главную дорогу. Она находилась в 5 милях к юго-востоку от Мальборо, когда остановилась, чтобы свериться с картой. 7:26. Герцог дозвонился до Скотленд-Ярда. 7:28. Рекс размеренно бежал в сгущающихся сумерках, умоляя Бога послать ему попутный автомобиль. 7:30. Де Ришло разговаривал с помощником комиссара Метрополитен Полис, его личным другом. «Дело даже не в машине», — говорил он. «Самое главное — это находящиеся там документы. Мне необходимо вернуть их как можно скорее, и я бы попросил вас об одной личной услуге. Если какие сообщения поступят, то передавайте их, пожалуйста, в полицейский участок в Ньюбери». 7:32. Таниф мчалась на юг в направлении Тидворта. Она решила, что путь через Амсбери, минуя Солсбери-Плейн, сэкономит время, так как дороги там лучше. 7:38. Скотленд-Ярд передавал по радио следующее сообщение. «Всем, всем, всем. Похищен автомобиль. Голубой Rolls-Royce. Модели 1934. Регистрационный номер OA-1217. Владелец – герцог де Ришло. Последний раз видели в 19:15. В Северный Кфорест направлялся на юго-восток». Предполагаемый пункт назначения – Мальборо. За рулем – женщина, возраст 23, внешность привлекательная, высокого роста, стройная, светлые волосы, бледное лицо, большие карие глаза. Одета светло-зеленый летний костюм и маленькая шляпка. Разыскивается специальным управлением. Срочно все сообщения в Ньюбери. 7:42. В Панкбурне, в доме де Ришло, раздался телефонный звонок. «С вами, — говорят, — от мистера Клаттербака, — сказал голос. — Пытаемся с вами связаться вот уже минут 30, сэр. Зеленый Даймлер, — Даймлер — марка дорогого легкового автомобиля, — в самом начале 8-го проследовал через Камберли в южном направлении. 7:44. Таниф проехала через воинскую часть в Тидворте. Она по-прежнему направлялась на юг. 7:45. Рекс остановил на дороге возвращающегося с работы фермера и втридорога купил у него старенький велосипед. Расплатился наличными. 7:48. Герцогу снова позвонили. «У меня кое-что от мистера Клаттербака», — сказал другой голос. «Желтого цвета. Спортивный Санбим. Санбим – марка дорогого легкового автомобиля. В 7:42 проехал Девайзес и движется на юг». 7:49. Таниф выехала на трассу Андовер-Амсбери и повернула на запад. 7:54. Де Ришло забрался в свой Хиспано. «Спасибо, Макс», — поблагодарил он слугу, подавшего ему тяжелый ночной бинокль. «Любую информацию, которая поступит до 8:25, немедленно передавай в полицейский участок в Ньюбери. После этого времени в гостиницу «Медведь» в Хангерфорде на имя мистера Ван Рина, а после 8:40 снова полиции Ньюбери». 7:55. Таниф приблизилась к небольшому перекрестку на окраине Амсбери. Полицейский сержант, за 10 минут до этого вызванный в участок на инструктаж, заметил номер ее автомобиля и вышел на дорогу, чтобы остановить ее. Она резко крутанула руль, проскочила мимо сержанта буквально в нескольких дюймах и свернула на боковую дорогу, идущую на север. 7.56. По дороге в Хангерфорд Рекс в бешеном ритме крутил педали, давя на них со всей силой мощных тренированных ног. 7.58. Танифь, вне себя от ярости, проклиная Рекса за то, что он посадил ей на хвост полицейских ищеек, въехала на мост перед деревушкой Булфорд и заметила невдалеке еще одного Бобби. Не рискуя быть остановленной на узкой улочке поселка, она опять съехала на боковую дорогу и погнала машину на северо-восток. 7.59. Полицейский сержант Вамсбери спрыгнул с грузовика на пересечении центральных магистралей города и направился к дежурному констеблю. Он предупредил его о голубом Роллс-Ройсе с номерным знаком OA-1217, которым безрассудно управляет молодая женщина, разыскиваемая Скотленд-Ярдом. 8.01. Таниф ехала, сбавив ход, и размышляла, стоит ли ей еще раз попытаться проскочить через Амсбери. 8.02. Убогоделин Фроксвилл Дерекс бросил свой велосипед и умолял хозяина допотопного Форда подбросить его до Хангерфорда. 8.03. Полицейский сержант Вамсбери доложил на участок в Ньюбери о том, что замечена похищенная машина. 8.04. Таниф остановилась. Ей казалось, что она безнадежно запуталась. 8.06. Доришло выехал на широкое шоссе, ведущее в Бат. Красный кончик его сигары, не затухая, горел в усиливающихся сумерках. Поглубже втянув шею в воротник пальто, он приготовился выжать из мотора все, что можно. 8.08. Таниф сориентировалась по карте и обнаружила, что движется в обратном направлении к трассе на Андовер. 8.09. Полицейский сержант Вамсбери поднял на ноги соответствующие службы Андовера на тот случай, если украденный автомобиль поедет назад. 8.10. Таниф съехала на грубую проселочную дорогу, ведущую через отдельные перелески на север, в надежде незамеченной миновать воинские поселения в Тидворте. 8.12. Рекс сходу влетел в гостиницу «Медведь» в Хангерфорде. 8.14. Таниф очутилась в тупике. Выбранная ею дорога резко обрывалась перед скоплением сельскохозяйственных построек. 8.17. Хиспано-герцога со свистом рассекал воздух в 5 милях к востоку от Ньюбери. 8.19. Таниф вернулась к началу дороги и новым маршрутом поехала на восток. 8.20. Полицейский сержант Вамсбери вышел из здания участка. Он дал приметы пропавшего автомобиля в Солсбери, Девайзес, Уорминстер и Винчестер. 8.21. Таниф выбралась, наконец, на трассу Солсбери-Мальборо и, прекрасно понимая, что другой возможности, как ехать через Тидворт, у нее нет, повернула на север. 8.22. Осушив вторую кружку доброго беркширского пива, Рекс занял наблюдательную позицию в дверях «Медведя» и приготовился ждать. 8.23. Таниф, обуреваемая каким-то нечеловеческим ликованием, на полной скорости влетела в Тидворт-кэмп. Отскочивший в сторону регулировщик в военной форме вызвал у нее неудержимый взрыв дикого хохота. 8.24. Доришло вошел в помещение полицейского участка в Ньюбери и узнал, что его машину видели в Амсбери полчаса тому назад. 8.25. Выехав за Тидворт примерно на милю, Таниф остановилась. Она снова развернула карту и быстро приняла единственно правильное, по ее мнению, решение – ехать окружными путями через северную часть долины Солсбери-Плейн. 8.26. Герцог начал читать прибывшие для него послания. Их было два. В первом говорилось «Зеленый Даймлер в 7.25», проследовал через Базинсток и движется на запад. Макс Клаттербак. Второе гласило следующее. Зеленый Даймлер 800 проехал Андовер. По-прежнему движется на запад. Макс Клаттербак. Герцог удовлетворенно кивнул и про себя прикинул ситуацию. Итак, зеленый сейчас идет на запад и, должно быть, уже миновал Амсбери. Голубого засекли двигающимся в том же направлении. Желтый же выбрал другой путь и приближается с севера из Девайзеса. Пока все идет, как намечалось, он обратился к сержанту. «У меня огромная просьба. Если еще будут сообщения, то передайте их на мое имя в Амсбери. Большое спасибо и спокойной ночи». 8.27. Таниф выехала на перекресток в 2 милях к северу от Тидворта и повернула на запад. На ближайшей развилке она съехала на глухую, забытую Богом и людьми, едва видимую колею, намереваясь пересечь равнину в наиболее пустынной ее части. Наступала темнота, а вместе с ней и все поглощающее твердое желание попасть на место встречи, что бы там ни случилось. По сравнению с Амсбери, сейчас она находилась от конечного пункта на 17 миль дальше, но это ее ничуть не смущало. Таниф усмехнулась тому, как удачно она провела своего воздыхателя, заморочив ему голову заходом солнца. Очень удачно, потому что сам шабаш начнется не раньше полуночи. 8.32. В гостинице «Медведь» в Хангерфорде Рекса позвали к телефону. 8.35. Проезжая район аэродрома в Упавоне, Таниф была вынуждена снизить скорость из-за сплошных резких поворотов. 8.37. Хиспано-герцога с шумом въехал на мостовую Хангерфорда. Записавший переданное по телефону, Рекс вернулся на свой наблюдательный пост в дверях гостиницы и, увидев Дерришло, бросился ему навстречу. «Звонили?» – спросил герцог. «Да, только что», – ответил ему Рекс, забираясь в автомобиль. «Макс звонил. Какой-то тип по имени Клаттербак просил передать, что желтый Санбим проехал через Уэстбери с севера на юг в 9:05». «Отлично», – кивнул герцог. «Все идет нормально». Он уже успел развернуться. И они поехали дальше. 8.38. Таниф наконец-то выбралась из дорожного серпантина близ Упавона и снова помчалась вперед по безлюдной притихшей равнине. Если только удастся избежать столкновения с полицией, она будет на месте минут через 40-50. Она пребывала в каком-то непонятном, безудержном восторге. Голубой Роллс-Ройс, пожирая бензин и пространство, летел на запад. 8.39. Рекс спросил. «А при чем здесь еще какой-то желтый Санбим? Она же на голубом Роллс-Ройсе». Герцог, прищурившись, ответил. «Насчет нашей молодой подруги ты можешь не волноваться. Полиция ее видела в Амсбери в начале 9-го, и поймать ее теперь – это дело времени и техники». 8.40. Полиция в Ньюберри передала сообщение от Макса для герцога своим коллегам в Амсбери. 8.41. Дерришло сказал. «Пошевели мозгами, Рекс. Я говорил, что нельзя привлекать полицию, пока эти люди не совершат уголовно наказуемого деяния. А кража автомобиля – это преступление, которое и дало мне право обратиться к стражам порядка. Вот и все». 8.44. Двое дорожных полисменов на мотоцикле, выехавшие на патрулирование из Девайзеса 15 минут назад, успели заметить номерной знак OA-1217, движущиеся на них машины, когда та, при их виде, разрезав фарами темноту, тут же свернула на юго-запад. 8.45. К юго-западу от Хангерфорда, мчащийся на максимальной скорости большой Хиспана, кидала из стороны в сторону из одного поворота в другой. Герцог внимательно выслушал рассказ Рекса о том, как Таниф его обманула, но отказался вдаваться в объяснение по поводу желтого Санбима. «Нет-нет, не сейчас», – нетерпеливо перебил он. «Сначала расскажи мне как можно подробнее, о чем вы разговаривали в Панкбурне». 8.46. Все подразделения дорожной полиции были на ногах и в полной готовности к поимке отчаянной нарушительницы. 8.47. Полиция в Ньюберри передала второе сообщение. 8.48. Двигаясь по голой равнине на юго-запад, Таниф заметила впереди огни Истертона. 8.49. Сидящий в укрытии на обочине дороги полицейский сказал: «Спокойно, Билл, сейчас мы ее сцапаем». 8.50. Хиспано-герцога, не сбавляя ход, проскочил развилку в 9 милях к юго-западу от Хангерфорда и вылетел напрямую. Выслушав Рекса, до конца Дэри шло, в ответ на его возобновившиеся расспросы, резко ответил: «Пока, пожалуйста, не надоедай. Я не могу одновременно говорить и управлять этой штукой на такой скорости». 8.51. Напряженно согнувшись вперед, Таниф намертво ухватилась за руль и едва не врезалась во что-то, сворачивая в узкую боковую улочку поселка от появившихся, как будто из-под земли, полицейских. Визг шин и вой сирены слились в ее ушах воедино. Следующий поворот она сделала практически на двух колесах. Еще один, и между домами мелькнула знакомая пустынная равнина. С оглушительным треском машина зацепила левым крылом низенький деревянный палисадник и разнесла его в щепки. Последовало еще несколько сумасшедших зигзагов, потом вверх по крутому склону, вниз, снова вверх и так еще несколько секунд, пока, наконец, раскачиваясь и ныряя, автомобиль не уткнулся в угол большого сарая и заглох. 9.08. Герцог с Рексом вошли в помещение полицейского участка в Вамсбери, где им вручили два переданных по телефону донесения. Первое. Зеленый Даймлер проехал через Амсбери на запад ровно в 8.15. И второе. Желтый Санбим остановился в Чилбери в 8.22. Оба донесения были подписаны одинаково Макс Клаттербак. Дэришло сунул их в карман, и в этот момент из внутреннего помещения вышел инспектор. «Ваш автомобиль найден, сэр», — бодрым голосом доложил он. «Мне только что сообщили. Двое наших людей гнали за ней от Девайзеса. Она не вписалась в поворот на выезде из Истертона. Поехала через сад и выехала на крутой берег». «Она цела?» — спросил Рекс. «Да, по-видимому, по крайней мере, ничего страшного. Ускакала, как кузнечик. Я думаю, ее спасло то, да и машину тоже, что она выехала на этот берег. С автомобилем ничего серьезного». «Она задержана?» – осведомился герцог. «Пока нет, сэр, но за ночь мы ее поймаем». Дэришло кивнул в знак благодарности, и пока возился с картой, разыскивая Чилбери, на столе зазвонил телефон. Констебль снял трубку, затем что-то быстро записал на клочке бумаги и передал герцогу. «Это для вас, сэр». Рекс заглянул ему через плечо и прочитал: «Зеленый Даймлер остановился в Чилбери в 8.30. Поблизости припарковано много других автомобилей, и они постоянно прибывают. Жду на перекрестке в полумиле к югу от Чилбери. Клаттербак». Дэришло выпрямился и удовлетворенно хмыкнул. «Мы их выследили», — воскликнул он. «А сейчас можно и поговорить». 9.14. Герцог и Рекс сели в машину.